несколько раз отказывал Марцу. Постоянно оттачивая свою модель, Эллиот, никем не замеченный, скользил между Нью-Йорком, Лондоном, Франкфуртом, Парижем, Токио, Миланом, Шанхаем, Йоханнесбургом, Мельбурном. В каждой стране биржа имеет свои особенности. Когда, например, лучше всего устраивать биржевой всплеск в Британии? В конце недели, когда матчи чемпионата мира по футболу совпадают по времени с финальными играми Уимблдона. В такое время объемы торгов всегда незначительны. А в Японии? Когда там проходит чемпионат мира по бейсболу, и к тому же по прогнозам к Токио приближается тайфун и так далее. Никогда Эллиот не занимался акциями, связанными с вооружениями, и не проводил операций, которые служили бы прямому обогащению определенных групп людей. В эти группы входили, в частности, Руперт Мердок, все друзья Дональда Рамсфельда и Джордж Сорос. Да, у Эллиота были некоторые стандарты. При необходимости он проводил операции с большим числом акций одновременно на многих биржах. При этом особенности его поведения на торгах менялись в зависимости от места их проведения. Все это становилось возможным благодаря изнурительным компьютерным исследованиям и выдающимся искусству стратегии. И при этом Эллиот проводил в год не больше 2-3 таких игр на повышение. В конце концов, он ведь не хотел попасться. Хотя его привлекали для работы на других, Эллиот преследовал и свои личные цели. Следил за ростом акций, чтобы постепенно выйти из игры, пока не достигнут пик. Идея в сущности парадоксальна, ведь каждое распоряжение о продаже акций слегка опускало их цену. Все дело в том, чтобы опередить естественную реакцию рынка на обычный кратковременный рост акций. Эллиот продавал свои акции на рынке, который перед этим сам же и разогрел, убедив игроков в том, что они в краткосрочной перспективе получат баснословный выигрыш и тем самым создав волну повышенного спроса. Теперь же он порождал вторичную волну покупок и продаж, поддерживая искусственно вздутые цены на акции всего на 5-10% ниже максимума. Вся игра может продолжаться 2 или даже 3 дня, однако решающий этап придется на ближайшие 5-6 часов. «И потом я, наконец, могу расслабиться, — подумал Марц, — и сделать биопсию простаты». Как только котировки Good Farm подойдут к критической точке, его личные трейдеры начнут сбрасывать его акции. И он, если не останется в плюсе, то потеряет всего несколько пунктов, что при данных обстоятельствах уже неплохо. Он опустился приблизительно на 107 миллионов. Если удастся отыграть хотя бы 80-85 миллионов, он сочтет, что закрыл брешь и восполнит разницу иными путями. В теории это звучало очень красиво. Но сейчас все по-прежнему во многом зависело от двух человек — Тома Рейли и Чена. Скоро надо будет начинать, как только откроется рынок на другом конце планеты. Он вернулся к тому месту, где сидел Чен. Чен поднялся. «Я собираюсь уйти». Марс сказал: «Вы не станете этого делать». «Почему?» «Потому что вас арестуют за незаконные операции на бирже еще до того, как вы успеете покинуть Соединенные Штаты». Чен улыбнулся. «Я китайский гражданин». «И что же? Мое правительство этого не допустит. Чен!» — проговорил Марц, садясь с ним рядом. «Как вы знаете, китайское правительство ежедневно арестовывает иностранцев в Китае. Многие влиятельные люди у нас весьма решительно выступают против мошеннического поведения Китая. В основном это консервативные политики. Ваш арест принесет им моральное удовлетворение. Я могу устроить так, чтобы он был санкционирован сенатором Соединенных Штатов. Притом быстро, через день-два». «У меня очень неплохие связи, Чен. Я вхожу во все их избирательные комитеты». Переводчик выглядел несколько удивленным, переводя все это Чену. Тот выслушал, кивнул, однако в его темных глазах ничего не отразилось. «Меньше всего вам нужно, чтобы вас арестовали за нелегальную биржевую деятельность. В результате начнется расследование того, что вы уже натворили, и, подобно смертельной инфекции, этот процесс коснется всех, кому вы когда-либо предоставляли информацию». Множество предпринимателей и правительственных чиновников потеряют лицо. Вы это знаете лучше меня, Чен. Вы превратитесь в персону нон-грата. Нет, хуже. Вы как бы заболеете раком, причем сразу в термальной стадии. Он посмотрел Хуа в глаза. Это переводимо? Более-менее. Хуа произнес еще несколько слов. Итак, резюмировал Марц, махнув еще одному человеку, только что поднявшемуся на лифте. Вы позвоните своим друзьям и скажете им, чтобы они покупали Good Farm. Мы вам все объясним. «Вот мой друг Том Рейли. Номер два в Гуд Фарм?» — прервал Вучен. «Первый, единственный и всемогущий». Подошел крупный мужчина с приятным лицом в элегантном костюме, пожал руку Чену, словно скрепляя деловое соглашение. В каком-то смысле так оно и было. Бизнес. Не более того. Глава 33. Гарлем переменился. Йо! Теперь тут жили белые. Он постучался в дверь дома Нормы Пауэлл на 146-й улице. Время обеда уже давно миновало. Ему повезет, если кто-нибудь отзовется. Вверх по шоссе Рузвельта он ехал, то и дело застревая в пробках. Почти два часа добирался от Редхука до Гарлема. В новостях сообщили, что у шоссе, в выемке между двумя бетонными барьерами, обнаружили тело какого-то мафиоза. По обе стороны дороги было полно копов и экспертов-криминалистов. Наконец-то Рэй оказался перед дверью. Он уловил движение за занавеской, и через мгновение к двери подошел гигантский негр. «Это дом Нормы Пауэлл?» — спросил Рэй. «Она моя мать. Что стряслось?» «Я ищу одну китаянку. Звать ее Цзин Ли». «Мы никому не говорим, кто у нас тут живет, мистер. Тем более 20:00». Рэй вынул факс, который нашел в Редхуке. Мужчина изучил его и отдал Рэю. «Вы что, коп?» «Нет». «Значит, нам и толковать не о чем. Может быть, она как раз сейчас у себя в комнате. А что, если вы ей про меня скажете и посмотрим, захочет ли она меня видеть? Телефон у вас есть?» «Нет». «Почему нет?» «Долгая история». Мужчина вытащил свой телефон. «У вас есть ее номер?» — спросил Рэй. «Я что, похож на придурка?» «Нет, ты не похож на придурка». Мужчина набрал номер, послушал. На лице у него застыло выражение терпеливого отвращения. «Автоответчик», — сообщил он, захлопывая аппарат. «Вот и скажи ей, что...» «Погоди минутку, герой. Ты ведь, по-моему, ответил на мой вопрос». «На какой?» «Что я не придурок. Ты ведь что-то такое сказал, а? Если я ей звоню, это еще не значит, что какой-то белый пижон будет с ней разговаривать, особенно за мои кровные». Рэй откинул голову назад. «Он тебя ненавидит», — сказал он себе. «Но тут нет ничего личного. Не реагируй. Поищи изящное решение». Не двигаясь с места, он поднял глаза и осмотрел фасад здания. Это навело его на мысль. «Отлично. Всего хорошего. Спасибо. Кстати, то, что ты там готовишь, неплохо пахнет». «Возможно, потому что кушанье подгорает». Мужчина нахмурился и захлопнул дверь. Рэй видел, как он устремился в сторону кухни. «Комната Цзин Ли, номер 5П. Пятый этаж, передняя часть». Он шагнул с крыльца на пожарную лестницу. Похоже, Норма Пауэлл и ее сын свято следовали инструкциям. Нью-Йоркский пожарный кодекс предписывает, чтобы из каждого помещения, где спят люди, было по меньшей мере два выхода. Обычно это дверь и окно. Он знал, что Цзин Ли никогда бы не сняла комнату без окон. Она была склонна к клаустрофобии. Он вскарабкался по пожарной лестнице на пятый этаж. Его башмаки сдирали со ступенек чешуйки краски, струйками сыпавшиеся вниз. Вдоль площадки из металлических планок на уровне пятого этажа было три окна. Он заглянул в каждое из них. За первым пожилой негр смотрел по телевизору бейсбол. Одной рукой он обхватил литровую бутыль пива. За следующим окном было темно. Внутри Рэй никого не различил. За третьим окном обнаружилась худая молодая женщина в бюстгальтере, джинсах и маске-респираторе. Она размахивала одной рукой. «Что она делает?» Он наклонился поближе. Женщина распыляла по громадному холсту краску из баллончика. Чертовски опасное занятие. Он постучал в стекло. «В чем дело? Кто вы такой?» Похоже, она не удивилась и не испугалась, увидев его за окном. «Инспекция пожарного управления». Она приоткрыла окно дюйма на два. При этом между ними оставалась оконная сетка. «Как-как? Пожарное управление. Незаконное использование промышленных аэрозольных веществ в многоквартирном жилом помещении», — отчеканил он. «Но я не стану составлять протокол, если вы мне кое-что пообещаете. Чего вы хотите?» «Постоянно проветривайте комнату, мисс. Оставляйте это окно открытым». «Хорошо, сэр, спасибо». «Эти незаконные действия происходят и в соседней квартире?» «Вы хотите сказать, в соседней комнате?» «Нет. Она только что въехала. Я не знаю, чем она занимается». «Где она сейчас?» «Кажется, я видела, как она садилась в такси часа два тому назад. Она из Кореи или из Китая? Благодарю вас». Девушка закрыла окно, натянула маску и вернулась к своему занятию. «Часа два назад? На такси?» Рэй спустился по пожарной лестнице и направился к своему пикапу. Его мучило дурное предчувствие. «Надо мне быть поумнее», — укорил он себя. Главное событие происходит где-то в другом месте. Если Цзин Ли уехал отсюда на такси, это что-нибудь дозначит, потому что попасть из Гарлема в Нижний Манхэттен гораздо проще на метро. Если ты все же едешь на такси, значит, тебе надо в такое место, куда из Гарлема трудно добраться по подземке. Например, если тебе нужен один из аэропортов, или Квинс, или Бруклин. Глава 34. Прибыль от продажи пакетика чипсов колоссальна. Большинство даже понятия об этом не имеет. Вот что самое главное, когда у тебя бензоколонка. Ты открываешь при ней круглосуточный магазинчик, потому что размер чистой прибыли от заправки автомобиля очень невелик — цента 4 на галлон. На рынке розничной торговли бензином царит жесточайшая конкуренция. К тому же этот рынок очень прозрачный. Клиент может посмотреть на цену и в буквальном смысле слова переехать на другую сторону улицы, чтобы поглядеть, какая цена там. А вот прибыль от продажи кофе, легких закусок и всего прочего, что обычно продается в таких магазинчиках. К тому же он может торговать там порнухой, тут прибыль была бы раз в 5 выше. Но заведение этого турка на Флетбуш-авеню вообще что-то сказочное, как он и ожидал. Теперь у него есть все данные, спасибо человеку, который занимался налоговой отчетностью турка, пакистанцу, не задумываясь, продавшему своего собрата по исламу за 1000 баксов. Этот бухгалтер знал все. Турок заливал около 125 тысяч галлонов в месяц. Франшиза, купленная у Данкин Донтус, несколько месяцев назад приносила ему в среднем по 50 тысяч долларов в месяц, и ежедневный валовой доход с каждым днем возрастал. Сам же магазинчик давал 23 тысячи ежемесячно, и дополнительный доход приносил банкомат, стационарный автомобильный пылесос на территории заправки, сигаретные витрины типа «плати на месте», табачные компании только и мечтают посадить на крючок покупателей-подростков, а также телефонные карты для внутренних и международных звонков. Срок аренды — 10 лет. Из них прошло 2 года. Находившаяся здесь же закусочная с сэндвичами «Блимпи» тоже вносила свою лепту. А что еще лучше? Это было отличное место для продажи лотерейных билетов. Люди подъезжали, уезжали и порой покупали их на 100 долларов. Долбаные мексиканцы, гаитяне, гамбийцы, да все, черт побери, кроме разве что евреев-хасидов с их чокнутыми женами в париках. Билеты покупали даже нищие итальянки, живущие на социальное пособие. Да, это местечко было настоящей машиной для добычи денег. А кроме того, теперь он в общих чертах представлял себе весь этот бизнес. Крупные нефтяные компании уходят с розничного рынка. «Шеврон», «ConocoPhillips», ExxonMobil, все они распродают бензоколонки тысячами. В то же время в бизнес вовлекаются крупные торговые сети Walmart, Costco. Но только не в Бруклине, парни. Новые резервуары для бензина очень трудно установить на здешней земле. Скажем спасибо жестким природоохранным законам штата. Приходится распоряжаться тем, что уже есть. Вот он и собирается распорядиться бензозаправочной станцией на углу Флетбуш и Авеню Джей. И его новая лучшая подруга, эта китайская цыпочка, ему поможет. Очень поможет. Он не рассчитывал найти ее в доме у старого сыщика, но хоп! Раз в жизни ему повезло. И как только она вышла из двери, он сразу понял, что она ему и нужна. Не только потому, что она, возможно, видела его в ту ночь, когда он вместе с Ричи напал на тех девиц в машине. Главное, у него было ощущение, что у человека, пославшего белый лимузин искать ее дружка, есть деньги, которыми Виктор мог бы воспользоваться. Только и придется что сделать этому парню? Парочку звонков и назначить время и место, куда тот должен доставить выкуп. Обижать ее Виктор не собирался. Несколько подзатыльников — ерунда, это не в счет. Но, кстати сказать, ему нравилось, как она выглядит, и было трудно удержаться и не потискать ее. Его заводила мысль, что она у него в плену, и он может сделать с ней все, что угодно. Это было бы очень приятно — сунуть в нее свою палку, особенно если бы она при этом сопротивлялась. Черт возьми! Да пускай кусается, легается, пусть делает, что хочет. В конце концов, ей придется лечь на спинку и смириться. Полное доминирование. Уже сама мысль об этом наполняла силой его дикого приятеля, обитавшего внизу в штанах. Но лучше думай о награде, Вик. Будь бизнесменом, а не сексуальным маньяком. На обратном пути он выработал план. План был прост. У него имеется с десяток старых телефонов, так называемых клонов. Трудновато достать их в наши дни, когда производители поумнели. И он воспользуется ими, чтобы позвонить этому парню и вытрясти из него деньги. Он открыл люк в полу и спустился вниз. Перед этим он дал ей послабление. И теперь пришло время действовать активно. Цзинли лежал на диване, свернувшись клубком. Ее глаза закрывала клейкая лента. Рот он ей тоже заклеил. «Веселенькая комнатка», — подумал Вик. «Вот ведро», — сказал он ей, — «и рулон бумаги. Давай-ка. Я хочу, чтобы ты у меня была чистенькая». Он разрезал ленту, связывавшую ей запястье. Она указала на ленту на глазах, мол, она не сможет видеть, что делает. Должна быть какая-нибудь хитрость. «Ты хочешь, чтобы я освободил тебе глаза?» — спросил он. Она кивнула. — Тогда ты меня увидишь. Вряд ли для тебя это полезно. Она пожала плечами. — Но ты ведь меня видела раньше? Она кивнула. — Ладно, я подумаю. Она покачала головой. — Упрямая. Он сунул ей в руки ведро и туалетную бумагу. — Думаю, ты сообразишь, что делать. Она молчала. Он наклонился и провел рукой по ее груди. Она отпрянула. Видно было, что она и удивилась, и испугалась. — Подумала, что я тебя изнасилую. Она не двигалась.